Глава 22. Эпилог. Игорь удивленно смотрел на врача, не решаясь поверить в то, что тот ему только что сказал. «Но как же так? Мой диагноз был подтвержден множеством обследований, проведенных на самом лучшем оборудовании. Но я и не утверждаю, что они ошибочны». Врач поерзал на стуле, словно испытывал неловкость перед своим пациентом. «Так ведь это же... онкология, четвертая стадия, такое не исчезает бесследно». «Ну что вы от меня хотите?» Врач развел руками. «И потом, случаи полного и быстрого выздоровления в медицинской практике все же бывали. Редко, но бывали. Предположительно, это может быть связано с сильнейшим стрессом, который иногда действует на организм человека, как перезагрузка. Вспомните, не случалось ли с вами каких-то сильных потрясений в последнее время?» «Да вроде бы ничего такого», — Игорь пожал плечами. «Ну, разве что пару недель назад меня едва не убил сумасшедший шаман, а потом я чуть не испекся заживо на антарктическом острове, где начал извергаться вулкан. Но, честно говоря, я не очень-то испугался. Больше всего мне было страшно за мою подругу». «Ах, вон оно что!» От удивления врач даже поднялся со стула, на котором сидел, и, перегнувшись через стол, протянул Игорю руку. «Поздравляю вас с воскрешением!» Когда Игорь вышел из кабинета, сжимая в руках бумаги с результатами последних обследований, поджидавшая у дверей Эльза со встревоженным видом шагнула к нему. «Ну что там?» «Да просто чудеса какие-то. Я здоров, оказывается. Полностью здоров, представляешь?» Он обнял ее и приподнял в радостном порыве. «Эх, а поехали куда-нибудь отметим. Поблизости есть неплохой ресторанчик». Феликс был уверен, что облегчить его страдания может только смерть, и решительным шагом направлялся к мосту, с которого когда-то ему не позволила спрыгнуть Эльза. Как же подло он поступил с ней. И еще оправдывал себя, мучеником считал. А она спасла его, причем дважды. В тот момент, когда она вытаскивала его из огненной пропасти, у него пронеслась перед глазами вся его недолгая еще жизнь, и он увидел себя настоящего, не окутанного ореолом собственных иллюзий. «Ничтожество и мразь», — правильно Эльза сказала. Только вот жить дальше с этой информацией было совершенно невозможно. Феликс стал противен себе настолько, что свести счеты с жизнью казалось ему единственно верным решением. Его тошнило от самого себя с тех самых пор, как с ним произошла перезагрузка, когда он болтался в воздухе, окутанный клубами горячего пара и дыма с запахом серы. Лучше бы он сгинул в той вулканической преисподней, а то ведь его даже в тюрьму не посадили. Эльза из жалости к нему не стала подавать заявление. Феликс пытался заявить на себя сам, но Эльза все отрицала, поэтому дело на него не завели и пригрозили сдать в психушку. Пожалуй, туда он и загремит в скором времени, если не отправится на тот свет. «Уж лучше смерть, чем такая жизнь», — думал Феликс, поднимаясь на мост, залитый огнями фонарей. Остановившись у перил, он посмотрел вниз, в черную пустоту. Со стороны реки, протекавшей под мостом и тонувшей во тьме вместе с берегами, не доносилось никаких звуков, ни всплеска, ни журчания. Казалось, что река исчезла, и на ее месте образовалась бездна, холодная и манящая. Еще пара вдохов и выдохов, и Феликс бросится в ее распростертые объятия в надежде найти утешение. Позади послышался девичий голос, и Феликс обернулся, недовольный тем, что ему помешали. Какая-то девушка шла по мосту, громко разговаривая по телефону. Ее речь прерывалась рыданиями и проклятиями. «Между нами все кончено, не звони мне больше!» — кричала она и, кажется, даже не замечала того, что идет не по тротуару, а по проезжей части. Машин на мосту не было, как обычно в этот час, когда ночь готовилась отступить перед натиском утра, но еще не утратила право на власть. Однако Феликс встревожился. Девушка была слишком погружена в свои проблемы и совсем не смотрела по сторонам, а ведь если какой-нибудь автомобиль вдруг появится на мосту, то, скорее всего, он будет мчаться на большой скорости. Выругавшись себе под нос, Феликс отошел от перил и едва успел перешагнуть через парапет, отделявший проезжую часть от пешеходной, как послышался шелест шины, нарастающий рев двигателя. В два прыжка Феликс настиг девушку и, обхватив ее за плечи, увлек в сторону тротуара. Автомобиль промчался мимо в полуметре от них, как раз в том месте, где секундой ранее находилась незнакомка. Она пронзительно закричала и ударила его в висок телефоном, зажатым в руке. Вероятно, решила, что он на нее напал, а автомобиля даже не заметила. Феликс перехватил ее руку, предотвращая повторный удар, но она вырвалась, выронив телефон, и помчалась прочь. Феликс крикнул ей вдогонку. «О, дура!» Ему хотелось растоптать телефон, светившийся на асфальте, и вернуться к перилам и бездне, но образ девушки все еще стоял перед глазами, не давая сосредоточиться. Она чем-то напомнила ему Зою. Постояв в раздумьях, Феликс нагнулся, поднял телефон и повертел в руках. Экран остался цел и даже еще не заблокировался, а значит, можно заглянуть в память устройства. Глядишь, найдутся контакты хозяйки. Феликс решил, что сведет счеты с жизнью чуть позже, после того, как вернет телефон беспечной незнакомке. Винни повторно прокручивал видео, отснятое во время экспедиции, и, глядя в экран ноутбука, сердито ворчал. «Нет, так не бывает. Это странно. Очень странно, хотя, надо признать, там было много странностей». За его спиной Снежана шуршала какими-то бумагами, расположившись в кресле у окна, откуда открывался вид на Москва-реку и мост, запруженный автомобилями. «Представляешь, я тут выяснила кое-что про Дмитрия!» Начала она таким тоном, будто собиралась объявить некую сенсацию. «Кто такой Дмитрий?» Не отрывая взгляда от экрана, спросил Винни. «Ну, тот, который был с нами в антарктической экспедиции». «И что с ним?» «Он говорил, что его профессия — инженер-строитель, а тут написано, что он работает в фирме «Каменный венец», которая связана с очень древней тайной организацией, распространенной по всему миру. Нет, ты представляешь? Кто бы мог подумать, что этот тихий, интеллигентный человек...» «В тихом омуте черти водятся». С некоторым разочарованием буркнул Винни, не обнаружив ничего сенсационного в озвученной Снежанной информации. «Ну почему сразу черти?» фыркнула Снежанна. «Тут написано, что организация объединяет людей, мотивированных на духовный поиск, и что их цель — сделать наш мир лучше». «Где ты все это читаешь?» Винни обернулся и с подозрением посмотрел на нее. «Это бумаги из портфеля Игоря, а что?» Оторвавшись от чтения, она встретилась с ним взглядом и растерянно заморгала. «Ты снова залезла в его портфель? Снежа, это уже похоже на патологическую зависимость». «Да нет же, я портфель не трогала. Эти бумаги везде валялись, и я их взяла». «Где валялись?» «Ну, на острове, где извержение было. Как там его? Десепшн. Видимо, бумаги высыпались из портфеля, как тогда на набережной, а Игорь не стал их собирать». «Вот делать тебе больше нечего, как совать нос в чужие дела. Еще и меня отвлекаешь всякой ерундой». Винни вновь уткнулся в экран и задумчиво произнес. «Меня интересуют, куда делись символы». «Какие символы?» «Да вот здесь, точно помню, были символы. Я их видел своими глазами. А на видео стена пустая. Я уже 3 раза все пересмотрел. Символов нет, хотя я точно их заснял». «И где это было?» «Все тот же Десепшн, китобойная база, где еще самолетный ангар был, помнишь?» «Ты мне не говорил, что нашел какие-то символы?» Отложив бумаги, Снежанна выбралась из кресла, подошла к нему и, подбоченившись, посмотрела на экран, на котором застыла картинка с полуразрушенными корпусами китобойной базы. «Не хотел тебя тревожить». «Винни, ты неисправим, вечно скрытничаешь». «Берегу твои нервы, скажи спасибо». «И что ты еще от меня скрываешь?» «Больше ничего». «Так я и поверила. По глазам вижу, что тебя так и распирает от секретов». «Ничего подобного, просто ты очень любопытная, поэтому тебе так кажется». «Я не любопытная, а бдительная. Это большая разница», — шутливо возразила Снежанна, обнимая его за шею и прижимая щекой к его щеке. «Ведь за тобой нужен глаз да глаз. Вечно тебя затягивает во всякие передряги. Ну-ка выкладывай, что там за символы такие?» «Похожие надписи есть в Турции и Египте. Мы их видели с тобой на развалинах древних городов. Хотелось бы знать, кто и зачем нацарапал такие же символы на дощатой стене в доме, который был построен спустя несколько веков после того, как те города превратились в руины». «Ой, ну подумаешь, нацарапал и нацарапал, что в этом интересного?» «Интересно, почему их нет на видео». «А может, ты их не заметил? Посмотри как следует». 3-жды пересмотрел, нет их. Придется повторить тур в Антарктиду. К счастью, с деньгами теперь проблем нет. Рейтинг нашего канала взлетел в стратосферу после того, как вышел наш последний выпуск. «Погоди, ты ведь шутишь насчет Антарктиды? Я больше на этот вулканический остров ни ногой». Винни улыбнулся. Она часто так говорила, а потом соглашалась. Согласится и в этот раз. Окутанная прохладным дыханием океана, Зоя стояла на палубе яхты, крошечной, как ореховая скорлупка, в сравнении с айсбергами, густо усеивавшими водный простор и казавшимися издали хрустальными замками. На горизонте, подпирая небо заснеженными горными хребтами, маячила суровая и таинственная Антарктида. Солнце щекотало теплыми лучами ее каменные бока, отчего с них то и дело срывались вниз снежные лавины и трескались ледники, обнажая хранившиеся там древние тайны. Одну тайну, совсем не древнюю, но очень странную, Зоя обнаружила во время прошлого тура, из которого вернулась 2 недели назад. В расколовшемся леднике она нашла тело Макса, человека, за которого собиралась выйти замуж и который начисто стерся из ее памяти, как будто его никогда не было. Вернувшись в свою крошечную квартирку над гаражом, Зоя долго перебирала его вещи и документы, разглядывала фотографии и даже посидела на мотоцикле, пытаясь вспомнить хоть что-то, связанное с ним, хотя бы крошечную деталь. Его голос, смех, взгляд. Но тщетно. В ее памяти так и не всплыло ни одного воспоминания, а душа осталась молчалива и безучастна. А ведь Зоя рисковала жизнью, чтобы найти его. Значит, любила. Почему же от этой любви не осталось и следа? Мало того, теперь ее сердце недвусмысленно трепетало при виде Олега, и она ничего не могла с этим поделать. Обернувшись, Зоя посмотрела в сторону капитанской рубки. Сквозь тонированное обзорное стекло было видно, как Олег, склонившись над столом, изучает данные приборов. Теперь он капитан, и это его первый рейс. Когда Зоя узнала его назначение, она так радовалась за него, что у нее сердце едва помещалось в груди. А потом Олег сказал, что она может отправиться в рейс вместе с ним и что он уже заручился согласием руководства. Зоя не смогла ему отказать и догадывалась, что он собирается сделать ей предложение во время рейса. Незадолго до этого она случайно увидела чек, который выпал из его кармана, когда он расплачивался в кафе, где они обедали. Поднимая упавший чек, Зоя успела прочесть часть информации, содержащейся в нем. Там значилось обручальное кольцо. Сделав вид, что ничего не заметила, она вернула чек Олегу, и тот выглядел смущенным, когда прятал его в карман. У него даже уши покраснели. Это было так трогательно. Зоя улыбнулась, вспоминая этот момент. Ее лицо защекотали снежинки. Вскинув голову, она посмотрела в небо и вдруг отчетливо почувствовала на себе чей-то взгляд, упавший с небес.